Глава 7. Я вернулся к речке. На берегу нашел два подходящих камня и принялся швырять, стараясь одним попасть в другой. Не с первого раза, но получилось. Один камень раскололся надвое и поблескивал теперь острой гранью. Я подобрал его и вернулся к яме. Снял с березы кусок бересты, велел его держать пацанам и здоровой рукой нацарапал записку на податливом материале. Совсем как в старину. Свернул послание в трубочку, вытащил шнурок из ботинка и привязал получившийся свиток к ошейнику Мухтара. Теперь самое главное, чтобы пес понял, что пойдет с важным донесением, но без меня. «Домой! Иди! Где дом?» Скомандовал я, направляя его не домой в ГОВД, а в обратный путь. Должен сообразить, что путь домой лежит через палаточный лагерь. Мухтар было рванул, но, пробежав десяток метров, обернулся на меня и замер, навострив уши. Призывно гавкнул, мол, что встал? Беги за мной, хозяин. «Нет!» — показал я жестами. «Ты один! Приведи людей!» «Не понял? Кулебякин, ядрёно-севуха который! Крикливый такой! Любит из окна кабинета орать, помнишь? В погребе ты его еще нашел. Домой, ну!» И Мухтар понял. Говорят, у овчарок интеллект ребенка. Правда это или нет, никто доподлинно не знает. Но мой пес точно умом не обделен. Нырнул в чащу и скрылся. Что ж, без обузы в виде поводка и людей он доберется быстро. Оставалось ждать. Можно и передохнуть, а то рука разнылась. Помощь пришла через 3 часа. Ресурсов не пожалели. Прибыло отделение солдатиков с носилками и с моим псом. И к позднему вечеру мы все были в лагере. «Женя!» — вскрикнула какая-то заплаканная женщина и кинулась к спасенному. «Мама!» Пацаненок слез с носилок и поскакал к ней на одной ноге. На второй красовалась тугая повязка. К ним подскочил еще мужчина, явно отец пионера. Он покраснел и тоже прослезился. После радостного воссоединения парнишку увели к машине скорой помощи, что дежурила здесь, а отец подошел ко мне. Это был мужчина средних лет, в туфлях и костюме, не самой лучшей одежде для леса. Туфли его запылились, а брюки собрали тьму колючек. «Спасибо, спасибо вам!» Тряс он мою руку, будто хотел выдернуть. «Спасибо за гипс, не взялся. В его состоянии все было возможно». «Это наша работа», — кивнул я. «Не скажите. Вы на больничном и все же откликнулись. Я ваш должник. Меня Семен зовут. Семен Афанасьевич. Но для вас просто Семен». «Александр, я знаю. Если что-то нужно будет, обращайтесь. Вот мой рабочий и домашний телефон». Он протянул простенькую визитку. Сейчас редко у кого вообще водятся визитки, а у Гребешкова-старшего были. Я мельком прочитал, что он какой-то там главный инженер, сунул в карман на автомате, поблагодарил, не собираясь придавать значение его словам насчет «обращайтесь». Не за плюшки же я спас пионера. «Вы не представляете, что вы для нас сделали!» Инженер трясущимися руками закурил, предложив и мне. Но я отказался, а про себя отметил, что сигаретки-то не дешевые, непростой инженер. «Вы лучше, Жене, сильно дорогие вещи не покупайте», — посоветовал я. «На него сверстники косо смотрят. Думают, что выпендривается». Но тот махнул рукой. «Да это не я. Это дядька его баловал. А теперь его нет. У нас недавно в семье произошло горе. Ух, навалилось разом. А тут еще Женька-шельмец пропал». Рука отца сжалась, будто схватила ремень, но, сделав затяжку, он разжал пальцы. Я стоял и слушал. Сейчас для него выговориться было лучше всего. «Что случилось?» «Брат мой погиб. Родной дядька Женьки. Они друг в друге души не чаяли». «Сочувствую». «И убийцу до сих пор не нашли, представляете? Вот если бы в области работали такие сотрудники, как вы, уверен, что этот гад уже был бы за решеткой». «Убили?» — уточнил я. «Не просто для продолжения разговора, а уже из профессионального интереса». «Ножом в собственной квартире прирезали», — хмуро пояснил тот. «Ни свидетелей, ни подозреваемых. Кому он мог помешать? Журналист. Правда, видный журналист, а в прошлом так вообще международник. Из-за границы не вылезал, а потом на него анонимку накатали. Проверку провели, Нарушения не подтвердились, но на родину его вернули. Знаете, как у нас бывает? На всякий случай. Вот он теперь в родном Угледарске трудился, в местной газете. Но и этого мало. Кто-то забрал его жизнь». Инженер скрипнул зубами и стал прикуривать вторую подряд сигарету. «Этот случай меня заинтересовал. Я не сразу сообразил, почему, но решил узнать подробности. После того, как понял, что мент во мне берет верх, я вообще свое любопытство в узде не слишком держал. Пусть работает, все в дело пойдет». «А как его убили?» «Извиняюсь за прямой вопрос, не из любопытства интересуюсь, а как сотрудник». Семен Афанасьевич горестно покачал головой. «Куча ножевых по всему телу. Изрешетил его маньяк». «Вот как?» — удивился я, вспомнив, что нашего местного писателя прирезали именно так, причем в собственной квартире. «А почему вы считаете, что маньяк?» «Маньяки в СССР всегда были, хоть про них не принято было говорить в официальных источниках. Все как-то замалчивалось и не просачивалось через цензуру, пока не расстреляют». «Ну а кто еще?» — изогнул дугой бровь собеседник. «Бил ножом с остервенением, как попало, будто в припадке. Виданное ли дело человека кромсать? Это каким надо быть монстром?» Я в задумчивости попинал ногой ветку. И способ убийства похож, и даже профессии у погибших смежные. Писатель и журналист. Чую, связаны эти убийства. «А вы не знали, случайно, Ларионова Макара Ефимовича?» «Писателя? Конечно. Его все знали, он же местная знаменитость». Через ворох эмоций Гребешкова пробивалось недоумение. «Зачем такой вопрос?» «Так вот, его тоже убили вчера», — пояснил я. «Все равно в газетах напишут, разве что без подробностей». «Да вы что? Вот так новость. Не верится даже. За что?» «А ваш покойный брат не был с ним знаком лично? Не поддерживал отношения?» Тот кивнул. «Они вместе филфак закончили в Угледарске. Одногруппники 5 лет вместе учились». «О, как интересно!» — задумался я. «Почему?» — искренне удивился Семен. «Извините, я с профессиональной точки зрения сказал. 2 одногруппника по институту погибли. Способ убийства схож. Попахивает серией». «Его тоже ножом?» — ахнул Гребешков. «Да», — кивнул я. «Не скажу, что они были товарищами, много лет не общались. Дружили-то только в студенчестве. А про Ларионова Владлен, это мой брат, рассказывал, что тот зазнался, когда взлетел на писательской ниве. Это потом он немного спился и перестал выдавать книги. На прошлых лаврах пока выезжал. Но слава его катилась в закат. А теперь и вовсе сгинул, получается». «А слава вашего брата?» — спросил я. «Не катилась в закат? Еще раз извиняюсь за прямоту, но, возможно, эти убийства связаны». «Катилась», — вздохнул Семен. «Сами понимаете, что значит после заграничных командировок наш Угледарск. Не по его таланту область. Отмучился. Эх. А когда его убили?» «Месяц назад». Я еще поспрашивал Гребешкова-старшего про брата, но больше ничего интересного не узнал. Покойный жил один, как и писатель, остальное все как у всех. Работа, дом, да и выпивать пристрастился в последнее время на почве переживаний и горечи по былой жизни. Для меня картинка складывалась в интересный пазл. Получается, это может быть серия убийств. Но доказательств нет, кроме схожести способа их совершения. Все косвенное. Мало ли кто ножами машет, мало ли дурачков. Но сигнализировать об этом, думаю, стоит. Я попрощался с Семеном и нашел прокурорского следователя. Он тоже ошивался в лагере. Пропажа человека — его подследственность. Так что он даже успел оформить осмотр места происшествия, пока я вручал пионера из леса. Теперь отказной стряпаясь чистой совестью. «Думаешь, мало в Угледарске трупов сколото резанными?» — скептически пожал плечами на мой рассказ Федя. «Да там в неделю по 2 случая. Это еще минимум». Я покачал головой. «Но они с одного факультета, с одной группы». «Да ерунда это», — отмахнулся следак. «Разница в целый месяц. В нашей глубинке каждый с кем-то учился, работал или того». Федя хитро прищурился, намекая на более интимные связи, какие бывают между людьми. Я помолчал, но потом решил настоять. И все же я бы проверил. Запроси подробности, проанализируй, сравни. Почерк, мне кажется, один и тот же. Ой, Морозов, не учи ученого. Давай ты будешь следы искать, а я дела шить. Вот будут железные доказательства, тогда и поговорим. Не было у нас в области маньяков, и теперь нет. Ну почему сразу маньяк? Не сдавался я. А если просто серия? Маньяки, говорят, убивают, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности. А тут запросто может быть другой мотив, практический. Какой? Ну, не знаю. Может, они что-то знали такое, за что и поплатились. Что знали? Что чиновники фарцу у Эдика покупают? Что Миль дефицитную продукцию налево через гастроном толкает? Что в областном ГАИ можно за денежку экзамен на права сдать? Так это и так все знают, Морозов. Не ищи ведьм. Наша область, можно сказать, вся одна большая ведьма. А что, в ГАИ можно права купить? Я этого не говорил. Тут же открестился Федя. Это так, к слову пришлось. Ну-ну. Понимающе кивнул я, но для себя запомнил этот момент. На квартиру Касси я вернулся уже за полночь. Голодный, грязный и исцарапанный. «Саша, ты с ума сошел? Где был?» Встретила меня журналистка, как мать непутевого сына. «Долгая история. Накрывай на стол, расскажу. Я в ванну». После душа сел ужинать. Ася хлопотала на кухне, выполняя каждую мою гастрономическую прихоть, будто я был совсем беспомощным со своей рукой. «Ой, какая статья бы получилась, как ты мальчишку спас!» — восхищенно щебетала она. «Да не надо про это писать!» — нахмурился я. «Лишний раз родителей и пацана тревожить. И так прославился». «А этот Гребешков, про которого тебе рассказали, был видным журналистом. Он погиб, и он, получается, дядя этого найденного школьника?» «Да. А откуда ты его знаешь?» «Я же журналистка. Он нам как-то лекции читал на журфаке. Не в штате института был, а как приглашенный мэтр. А теперь вон что, скатился до областной газеты. Талантище ему бы в Москву». Ася мечтательно закатила глаза, но не от Гребешкова, а при упоминании столицы. «Все бы вам столица!» — пробурчал я, черпая ароматный плов из тарелки. «А здесь чем плохо? Природа рядом, машин мало, люди душевные». «Болото у нас, Саш, как ты этого не замечаешь? Раз уж такой разговор, у меня есть радостная новость. Ой, не знаю, как тебе сказать». «Как есть, так и говори». Насторожился я, рука с пловом зависла над тарелкой. «Меня взяли на стажировку в Москву! Ура! Ты рад? Ну что ты молчишь?» «Конечно, рад. На какую такую стажировку? Ты ведь не стажер давно». «Я прошла отбор в журналистский состав, который будет освещать Олимпиаду 80, представляешь? Мы будем учиться общению с иностранными гостями, на что делать упор в освещении международного события такого масштаба. Предлагают проверять всех на профпригодность. Не факт, что окончательно меня выберут, ведь все продумано, отбор проводят заранее, с резервом кадровым. Но это уже что-то, и я улетаю в Москву на месяц». «И ты молчала?» Я сделал вид, будто недоволен, хотя знал, что по части женского внимания обделен не буду. «Я сама только сегодня узнала. Утвердили. Ой, раньше не говорила, чтобы не сглазить». «Ну что ж, поздравляю. Рад за тебя. Ты ведь всегда хотела в Москву». «А поехали вместе». Ася взяла меня за руку, и в глазах ее мелькнула грусть. Она прекрасно понимала, что никуда я не поеду. «Ты ведь на больничном?» «Видишь, на каком я больничном?» Показал я ей свое лицо в царапинах. «И Мухтара не могу оставить». «Ну, ты меня жди, Саша, ладно?» «Конечно», — ответил я, хотя прозвучало это несколько легкомысленно. «Живи в квартире». «Нет, один я здесь точно не останусь. Да и до работы далековато, а я без машины. Давай так. Ты в Москву, а я в общагу. Все по-честному». «Угу», — кивнула Ася, посмурнев. Но потом с искоркой в глазах снова заговорила. «Но обещай, что как-нибудь приедешь ко мне на выходные». «Да ты как будто на год уезжаешь. И потом столица — не ближний свет. Ну ладно, не кисни. Будет возможность — приеду». «Я буду скучать». Ася обняла меня, прижимаясь. «Некогда там будет скучать. Это же Москва». На следующий день я решил заглянуть в отдел с самого утра. «Морозов, вот неугомонная душа! Ядрен сивуха, ты опять на работе!» Кулебякин отставил кружку с чаем и встал мне навстречу, когда я вошел в его кабинет. «Мне здесь дышится лучше, а в общаге я как в камере. Комнатка 12 квадратов». Улыбнулся я, пожал руку шефу. «Да и Мухтару уход нужен». «Да смотрим мы за твоим псом. Он-то герой тот еще. Не забуду». «Ну да, мальчика спас». «Да при чем тут мальчик?» Петр Петрович всплеснул руками. «Он меня в подполе учуял тогда. Вот если бы не он, страшно подумать, где бы я сейчас был. Эх, ни за что бы не подумал, что у Пистонова крыша поедет, и он убивать начнет». Я не стал говорить, что вовсе не из-за поехавшей крыши Пистон зачищал Зарыбинск, а наоборот, продуманно и хладнокровно. Но я дал другой структуре подписку о неразглашении, поэтому лишь кивнул. «На-ка, полюбуйся!» Шеф выложил передо мной свежий номер Красного Зарыбинска. На первой полосе красовалась статья о спасении пионера, который якобы чуть не погиб, упав в яму. В статье даже была моя фотография с Мухтаром, уже не в первый раз мелькавшая в прессе. Похоже, Ася все же написала статью, несмотря на мою просьбу. «Ты отчасти язык проглотил? Про тебя статья. И глянь!» Петр Петрович ткнул пальцем в мелкие строки где-то в середине колонки и процитировал. «Под чутким руководством начальника ОВД Зарыбинского горисполкома майора милиции Кулебякина П.П. к поиску мальчика был привлечен весь личный состав милиции и кинолог товарищ Морозов А.А. Видал? Под чутким руководством, ядрен сивуха. Короче, премия нам будет. Тебе за спасение, а мне за чуткое руководство. Из главка звонили, подробности спрашивали. Представление стряпают. Приказом генерала наградят». «Премия? Это хорошо», — задумчиво кивнул я. «В размере 2 окладов», — мечтательно добавил шеф. «А лучше бы 3. Кстати, а хочешь еще повесим тебя?» «В каком смысле?» «Ну, на доску почета». «Так у нас нет доски почета», — пожал я плечами. «Будет», — заверил шеф. «Я дам команду». «Да не стоит из-за одного меня доску делать. Лучше организуйте нормальный кабинет. Лето кончится, и в сарае не посидишь». «Будет тебе кабинет, Морозов». Шеф положил руку мне на плечо. «Только пока помещений нет свободных. Но я думаю над этим. Работаю, так сказать». «Долго не думайте, Петр Петрович. Осень скоро». «Ну, до осени еще столько воды утечет», — махнул рукой шеф. «Может, кто уволится и кабинет освободится. Инспектор ПДН вот в декрет собиралась». «Она уже 10 лет собирается», — ухмыльнулся я. «Но пока только говорит, что замуж надо сначала выйти». «Может, ты это?» — хитро прищурился шеф. «Ее того, а? Бабу в декрет, а сам в ее кабинет». «Жениться я пока не готов, даже ради кабинета». «Вот молодежь пошла. Кто сказал, что жениться? Знаешь, сколько баб на свете? На всех женилки не хватит. Оглянись». «Боюсь, если начну оглядываться, то ни на работу времени не останется, ни на себя. Тогда уж не до премии будет, Петр Петрович». «Ну, как знаешь», — крякнул тот. «Я тоже, скажем так, с этим делом подвязал. Ушел в спокойную гавань, домашнюю». На столе шефа зазвонил телефон. Он взял трубку с недовольным видом, что наш разговор прервали. «Майор Кулебякин у аппарата». «Что? Когда?» «Собирай личный состав, Баночкин, срочно!» Шеф громко шмякнул трубку на рычажки, и те жалобно звякнули. «Что случилось?» — спросил я и быстро добавил. «Если что, я на больничном». «Трубецкого в городе видели, Саша. А он у нас в розыске, ядрен сивуха».